третьем случае они признавали самоубийство, но лишь тогда, когда из жизни уже нельзя было выдавить ни одной радости. Безнадежная ситуация становится от того, что мы привыкаем к горю, считая его человеческой долей, гражданским долгом и национальной идеей. «Катаешься?» — спросил я у своего московского приятеля, заметив лыжи в коридоре. «Какое там?» — закричал он на меня. «Разве ты не знаешь, что у нас творят, начиная с перестройки?» «Я знаю. Более того, я не верю, что человек создан для счастья, как птица для полета, скажите это пингвину. Я даже не уверен в том, что человек вообще был создан, но я упрямо считаю окружающий мир прекрасным практически весь и почти везде. Принципиально не отличая лес от сада, пейзаж от картины и гору от храма, я склонен доверять всякой бездушной среде. Отвратительное в ней встречается исключительно редко и исправляется точкой зрения. На рассвете пленить могут и черемушки. Дело, думаю, в том, что горе прячется внутри, а радость толпится снаружи. Горе делает жизнь невыносимой, опуская железный занавес, мешающий радости просочиться и отвлечь. Не способна избавить от страдания, она располагается рядом с ним, как хорошенькая сиделка с чувством юмора. Примерно так я себе представляю ангела. Как все теологические рассуждения, ангелическая гипотеза бессмысленна, если не приносит практической пользы. Это искусство существует ради искусства, а метафизика должна работать, причем на меня. Поэтому, дождавшись удара посильнее, я поверил теорию практикой. В детстве на этот случай хватало мамы, в школе друзей. Потом водки. Но теперь пришлось мобилизовать все ресурсы. Чтобы найти просвет в беспросветном, надо вытащить из черного полотна хоть одну цветную нитку. Она всегда есть. Надо только наклониться. Как всякий тоталитарный режим, горе выдает себя за единственного хозяина жизни. Но мы-то с вами знаем, что любая власть лишь самой себе кажется абсолютной. Выход в постороннем, безразличном, в неположенном. Говорят, в 37-м, чтобы выжить, играли в шахматы. Перепробовав все, что можно, я остановился на всем, что бывает. Горе ведь одно, а радости, хоть и маленькие, да бесчисленные. В сущности, удовольствие может доставить и заноза, когда ее вытащишь. Но чаще я обходился банальными, как бани, средствами. Любимой страницей, старым фильмом, семейным борщом. Ночью в ход шла луна, днем облака, весной ветер. Зная по опыту, что горе не делится, я пытался его изолировать, окружив мелкими радостями, как короля пешками. Чтобы знать свой арсенал в лицо, мне пришло в голову ежедневно заносить в настольный календарь отличившуюся радость. На третий день умер отец, от которого этого вовсе не ждали, и я не знал, что написать в календаре, пока не вспомнил китайского мудреца, которого князь попросил украсить сентенцией «Новый дворец». «Дед умер, отец умер, сын умер. Искусно вывел кистью ученый». «Что ж тут хорошего?» — закричал Ван, глядя на испорченную стену. «Порядок?» — холодно ответил мудрый муж. «Согласись, князь, что наоборот было бы хуже». Отец, кстати сказать, умер в своей постели, радуясь жизни. Я точно знаю, потому что, когда тело унесли, под подушкой оказался том Ильфа и Петрова. «Не точи лясы». Научиться молчать так же трудно, как говорить, и не менее важно. Беда в том, что мы только думаем, будто говорим именно то, что хотели сказать. На самом деле речь сторожит болтливого,